Перед судом старейшин. Петр и Иоанн еще говорили к народу, когда к ним приступили священники, начальники стражи при храме. Со священниками были саддукеи, которые и слышать не могли, что в Иисусе проповедуется воскресение из мертвых. Апостолов схватили и отдали под стражу до утра. Был ранний вечер. Но многие из слушавших слово уверовали, около 5000 человек. На другой день собрались в Иерусалиме начальники, старейшины и книжники, и первосвященник Анна, и Каиафа, и прочие из рода первосвященнического. Первосвященник Каиафа предал Христа на суд Пилата и распятие. Первосвященник Анна, тесть Каиафы, также участвовал в осуждении Христа. Поставив Петра и Иоанна посреди, их спрашивали: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен. Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что этот человек исцелен и поставлен перед вами здоровым именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых. Вспомните слова псалма: камень, которым пренебрегли строители, сделался главою угла. Христос и есть этот камень, которым вы, строители, пренебрегли. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Старейшины и книжники удивлялись смелости Петра и Иоанна, видя, что они люди не книжные и простые. Они узнавали в апостолах спутников Иисуса, но перед судилищем стоял и исцеленный человек, и на это нечего было возразить. Тогда старейшины и книжники приказали Петру и Иоанну выйти вон и стали рассуждать между собою. Они говорили: «Что нам делать с этими людьми? Всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого, но нельзя, чтобы это разгласилось в народе. Надо запугать их и запретить им, чтобы не говорили об этом имени никому из людей». Сами старейшины и книжники не хотели даже произнести вслух имени Иисуса. Петра и Иоанна вызвали снова. «Мы отпустим вас, — сказали им, — но только если вы обещаете не учить народ об Иисусе». Но Петр и Иоанн отвечали: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Пригрозив еще раз, первосвященники и старейшины отпустили их. А что им оставалось делать? Они не могли наказать Петра и Иоанна, потому что множество людей видели происшедшее чудо и прославляли Бога. Ведь исцеленному хромому было около 40 лет, и все эти годы он был хром.